Глава 10. Мы вдвоем уселись на самое заднее сиденье. Я к окошку, а Дэн развалился около меня, довольный, как переевшая лакомств утка. Жаль, только не крякал. В очередной раз показал себя истинным джентльменом. Не дал мне рассчитаться за себя. Утка-джентльмен с бабочкой под клювом и с тростью в крыле. Нет, селезень-джентльмен. Правда, утка звучит обиднее. С бабочкой под клювом и с тростью в крыле. Орел издевательски захихикал. Хотя и был привязан к бревну, поднятому с земли смерчем и кружащемуся в его вихре. Красной атласной ленточкой. «Нам нужен клуб Алигьери. Выступление моих друзей начинается в 9. Удовлетворенным голосом произнес парень, предлагая мне арбузную жвачку. Я, не будь дурой, оттяпала себе сразу 3 подушечки и засунула их в рот. «Мы как раз на него успеваем», — продолжал он. «Неужели этот челочник еще и в клубах поет?» Удивилась я, усиленно жуя. Мы проехали территорию университета довольно быстро. И теперь автобус, затормозив, вновь открыл свои гостеприимные двери. Вошли люди, и на одно из соседних сидений опустилась симпатичная девушка в платье на тоненьких бретельках. Она тут же заметила смерча и принялась стрелять в него невинными взглядами. «Еще как! Мечтает быть музыкантом!» «Я в детстве тоже мечтала быть певицей», – произнесла я желчным тоном человека, обожающего коверкать чужие мечты и портящего настроение всем подряд. «Увы, увы, увы. Мечты и реальность друг друга ненавидят. Бедный мальчик еще не разочаровался в мечте. Знаешь, что разочарование в мечте – это как ветрянка?» «Как ветрянка?» – изогнулись его губы в улыбке. Я закинула ногу на ногу. «Ну да, чем быстрее переболеешь, тем безболезненнее это пройдет. Лучше разочароваться в мечте в 10 лет, чем в 45». «Ого, да ты философ, Мария!» С любопытством посмотрел на меня Денис. «Жизнь заставила», — отозвалась я старушечьим тоном. «Хотя, с другой стороны, непонятно, что хуже. Разочароваться в мечте или не иметь ее совсем. И все-таки ты, как друг челочника, скажи ему, что мечтать не вредно». «Будь чуть-чуть добрее», — ответил на это смерч. «Не будь бестактной». «Я и так бестактна». «И это говорит одна из студенток факультета искусствоведения. У вас ведь и этику должны преподавать». Начал вновь читать мораль шутливым голосом Дэн. «Замолчи», — сказала я ему тут же. «Моя специальность – реклама. Я не виновата, что ее запихнули на искусствоведение ради поднятия престижа последнего». «Ладно, ладно, не заводись», — примирительно улыбнулся мне смерч. «Поговорим лучше о клубе. Выступление ребят тебе понравится, расслабишься». «Ты платишь за билеты», — заявила я. «Естественно, бурундук», — улыбнулся он, как гиена. Правда, сидящая напротив девушка не заметила этого и не смело растянула губы в улыбке. «Я плачу за все, ты как-никак девушка». «Как-никак?» Я с презрением посмотрела на него и с силой пихнула локтем в бок. Ямочки от улыбки вновь появились на его щеках, да и глаза смеялись. «Я тебе про капусту говорил?» «Говорил, Маша. А мое предложение насчет классного тренера остается в силе». Вновь показал себя не с самой лучшей стороны ветерок-раздолбай. Я сощурилась. «Я тебе говорила про ненависть? Мои слова насчет того, что я буду ненавидеть тебя сильнее всех на свете всю твою жизнь, тоже остаются в силе, сморчок», — проговорила я голосом, ступивший под темные знамена колдуньи. Вроде бы не громко, но на нас обернулась полавтобуса. «Да, я все помню дословно. А что, радость моя, мне нужно бояться?» — полюбопытствовал нахал. Ему, как потом смерч признался позднее, нравилось иногда меня доставать. «Ты становишься забавной», — говорил он, — «беззащитной в своей по-детски наивной злости». Та девушка, сидящая на соседнем сиденье, услышала слова про ненависть, и ее тщательно накрашенные глаза округлились. «Вот именно!» — рявкнула я и добавила. «И хватит на нее пялиться! Вот уж кто когда-то капусты объелся! Так это она!» «А ты?» — я ткнула парня в плечо. «Только на таких и смотришь! Хотя нет, наша князева тролль. Тут Дэн вновь зажал мне рот. Близко-близко наклонился ко мне. Казалось, мы прижались друг к другу и зашептал. «Думаешь, что кричишь? Услышит ведь кто-нибудь. Тише будь, партнер». Я, поняв свою ошибку, кивнула. «А, права, моя бабка. Милые ругаются, только тешатся». Раздался где-то в начале автобуса голос кондуктора. Ему казалось, что мы обнимаемся. Мы с Дэном отвернулись друг от друга. Но я не выдержала и тихо засмеялась. А когда повернула голову в сторону смерча, то увидела, что и ему смешно. На какое-то мгновение мне показалось, что мы похожи, и мало того, я могу понять Дэнни так же хорошо, как близкого родственника. Это ощущение длилось всего несколько секунд, когда я смотрела в его лицо с правильными чертами и выразительными глазами, которые были прикрыты длинными, как у девочки, коричневыми ресницами. Зато ощущение тепла и доверия осталось на долгое время, чтобы время от времени возникать вновь. Он широко улыбнулся мне, и от такой улыбки стало еще теплее. А после мы дружно молчали. Смерч без слов достал из рюкзака свои большие фиолетовые наушники и сам надел их на меня. Следом вынул навороченный плеер и еще одну пару наушников-капелек. Присоединил к плееру и их засунул себе в уши. Ничего так и не говоря, протянул плеер с сенсорным экраном, предоставляя возможность выбрать музыку. Я благодарно ему кивнула, и всю дорогу до клуба мы слушали музыку. Классику вперемешку с роком. А через полчаса у нас появилась возможность слушать музыку уже вживую. В том самом клубе, который был назван «Алигьери» в честь великого итальянского писателя и поэта начала эпохи Возрождения. Остановка, на которой мы вышли, находилась как раз напротив этого высокого, да и широкого тоже, клуба, стилизованного под средневековый могучий замок. Светло-серый камень облицовки придавал зданию некоторую готическую мрачность, насыщая атмосферу вокруг средневековым колоритом, который еще больше подчеркивали узкие проемы окон на фасаде, декоративные ворота в виде полуциркульной арки, а также углы, выполненные в виде четырех остроконечных башен с круглыми окнами. Хозяева не украшали это заведение яркими вывесками или неоновыми всполохами света, видимо, понимая, что этим лишь испортят внешний вид клуба. Лишь темно-синие тусклые огни подсвечивали узкие окна в высоких башнях, отчего те казались таинственными и даже зловещими, словно в каждой из них были заточены ведьма, алхимик или маг, творящие зловещую волшбу над своими котлами со странным варевом, испускающим этот волшебный свет. «Я тут ни разу не была», — произнесла я с немалой долей интереса, оглядывая фасад лжероманского здания, стильно оформленный лепными элементами, в которых переплетались геометрические мотивы с изображениями фантастических животных, он мне очень понравился. В этом узоре я сразу рассмотрела кого-то, напоминающего разъяренного грифона, над которым нависал не менее добродушный лев. «Всё когда-то случается в первый раз», — отозвался смерч и повел меня вперед через аркообразные массивные ворота. Желающих попасть в Алигьери было немало. И уже в это время, в общем-то, еще ранее для тусовщиков, ведущих ночной образ жизни, около входа, возле которого воистину двумя памятниками застыли два массивных охранника, образовалась живая очередь. Клуб был популярен у жителей города. Правда, немного кусач по ценам. Но от этого не менее привлекателен в глазах молодежи. Однако наш мальчик-ветерок, видимо, давно и прочно решил, что очереди созданы не для него. Он, тихо проговорив «Новая охрана», спокойно обошел всех стоявших и показал одному из охранников, буравившего нас подозрительным взглядом профессионального волкодава, черную прямоугольную карту с золотыми буквами и печати того же цвета. «Она со мной», — сказал Дэн, пока охранник тщательно рассматривал карту со всех сторон. Наверное, будь это позволено, и на зубок бы попробовал. «Желаю хорошо провести время в нашем клубе. Вернул, наконец, карту смерчу охранник и даже сделал безуспешную попытку улыбнуться. Он попросил нас закатать рукава и поставил на запястье прямоугольную кроваво-красную печать с названием клуба и очертаниями средневекового замка. Я тут же коснулась печати пальцем, проверяя, высохла она или нет. Оказалось, что высохла. «Нужно ли оставить номер вашего телефона или адрес?» Задал странный вопрос охранник, пока я вертела рукой, представляя, что это не печать клуба, а татуировка. Смотрелось это весьма симпатично. «Нет, спасибо!» Вежливо отозвался парень и, обернувшись ко мне, поманил за собой. Я в последний раз, оглянувшись на недовольную очередь, которая, кажется, завидовала нам, зашагала вслед за Дэном. «Как это ты так прошел?» Въедливо поинтересовалась я, догоняя его. «Ты что, настолько крут?» «По именной золотой вип-карте», — улыбнулся парень, польщенный непонятно чем. «Неужели язвительность в моих словах не расслышал?» «Это хорошая вещь. Бесплатный вход, возможность провести несколько человек, несгораемая сумма денег на счету и прочие привилегии». «На каком счету?» С интересом вертела я головой в разные стороны, ожидая увидеть средневековый шик. А на глаза мне попалась банальная касса с тремя пластиковыми окнами, около двух из которых рассчитывались с операторами, крупными купюрами несколько парней и девушек. Напротив касс располагалось несколько двустворчатых тяжелых дверей. На одной из них значилось темным серебром «Инферно», на второй — «Пургаторио», на третьей — «Парадиса», а четвертая гласила «Аспити импортанти». Сноска. Название трех частей божественной комедии. В переводе с латинского «Инферно» — «Ад», «Пургаторио» — «Чистилище», «Парадиса» — «Рай». «Аспити импортанти» в переводе с итальянского «Важные гости». «Видишь кассы?» Наклонившись ко мне, спросил парень. Я кивнула. «Перед тем, как пройти в клуб, на один из трех его уровней нужно купить карту оплаты. По ней будешь рассчитываться за все услуги, предъявляя ее, к примеру, бармену за купленные напитки. С помощью специальной системы он снимет определенную сумму с твоей карты». «О боже, куда лучше сходить в старый добрый Пилигрим!» Вспомнила я тут же небольшой ночной клуб, находившийся недалеко от моего дома, вечно прокуренный и дымный. Не такой красивый и совсем не элитный, как этот, зато без закидонов и куда более понятный простому народу. Да, и пусть там охрана берет взятки, чтобы пропустить малолеток. Официанты грубы, как дикари, а диджеи почти всегда под кайфом, зато там просто и по-своему уютно. «Ты привыкнешь здесь», — отозвался Денис. «По картам гораздо проще. Кстати, Чип, давай рюкзак оставим в гардеробе». Он стащил с меня рюкзак, снял свой, унесся куда-то и через полминуты вернулся. Я даже заскучать не успела. Дальше Дэн уверенно повел меня в сторону двери Пургаторио, заботливо распахнув и пропуская вперед. Мы зашли в какой-то полутемный коридор, освещенный подсвечниками в виде самых настоящих факелов. Внезапно у меня появилось ощущение, что мы попали в подземелье. «А почему охранник предлагал адрес и телефон поставить? Я что-то не врубилась». Вновь начала допытываться я, удивляясь, что здесь так тихо и совсем не слышно музыки. Как оказалось потом, в холле была отличная звукоизоляция. Так как все прочие помещения оказались достаточно шумными, между прочим. А ответ смерча мне понравился. «Адрес и телефон могут поставить в виде печати на вторую руку. На случай, если ты не знаешь, в каком состоянии выйдешь или тебя вынесут отсюда. В таком случае охрана сможет вызвать такси и отправить тебя по адресу на руке или позвонить по телефону, который ты указал, чтобы за тобой приехали». «Был в курсе всего, Дэн». «Ого, такого я еще не слышала». Отозвалась я в восторге от подобного сервиса. «Кто это все придумывает? Наши бизнесмены наверняка сперли эти идейки с Запада». «Да уж, здесь есть где и как разгуляться пропойцам». Дэн хмыкнул. «А откуда у тебя такая крутая карта?» Задала я еще один вопрос. «От дедушки», — кратко пояснил парень, уверенно ведущий меня по темному коридору с кирпичной кладкой и светильниками в виде зажженных факелов. «Какой модный дедушка!» Фыркнула я, представив, как мой дед, бывший военный высокого чина, которого боялась вся воинская часть, дарит мне, к примеру, на Рождество дорогущую, по всей видимости, карту для посещения ночного заведения вроде этого. Меня тут же разобрал смех. Дедушка скорее выкинул бы такую карту в реку, чем вручил ее мне. «Ничего смешного», — покачал головой парень. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент обогнавшие нас парни в широких военных штанах дернули за большое медное кольцо и распахнули огромную арочную дверь, на которой висела картина с изображением каких-то глубоких несчастных персон. В мои уши мигом ворвались поток ударной, яростной музыки и глубокий бас, усиленный в десятки раз музыкальной техникой. Кажется, выступление друзей Дениса уже началось. «Добро пожаловать в чистилище!» Закричал он мне на ухо, уже совершенно по-хозяйски схватив за руку, чтоб я не потерялась в толпе, а не из-за избытка теплых чувств ко мне. И потащил вперед в огромный мрачный зал, освещаемый лишь бешено мечущимися багряными огнями софитов, висевших под высоченным сводчатым потолком, на котором посередине бушующего океана был изображен одинокий остров-гора в виде усеченного конуса. Впереди, за спинами сотни людей, высилась сцена, где уже вовсю бесился тот самый парень с черной челкой и микрофоном, а также его дружки-музыканты. Вот так мы и оказались на шумном концерте дружков Дэна. Одних из тех, кто организовал сегодня мерзкий сюрприз и принимал в нем непосредственное участие. Играли ребятки что-то вроде панк-рока, и эта музыка мне нравилась своей энергичностью, мелодичностью и задорным драйвом. Смерчу, видимо, она тоже была по душе. Он явно чувствовал себя в своей стихии, таща меня в самый центр толпы зрителей, состоящей в основном из парней неформального вида. Хотя и девушки здесь встречались. И довольно много. Впрочем, народ тут был всякий. Около стенки слонялась парочка волосатых бородатых дядечек в коже и железе. И в общей массе тел пару раз мелькнули развеселые мужички возраста моего папы, но с совершенно подростковым поведением. Они трясли разноцветными хайрами и размахивали руками сплошь покрытыми татуировками. А особенно колоритно смотрелись две девушки в мини-юбках, кажется, зашедших в этот зал по ошибке. Впрочем, веселились, кажется, все. Ни один из присутствующих не стоял спокойно и задумчиво с видом ценителя музыкального искусства, как это делают, скажем, любители классики. Все они дергались и прыгали в такт музыки, размахивали руками и головами и даже подпевали, кто как мог, не заморачиваясь на таких мелочах, как отсутствие голоса или слуха. Видимо, знали группу, хотя я раньше о ней никогда не слышала. Судя по всему, толпа уже хорошенько разогрелась и алчно желала еще более мощного звука и зажигательных ритмов. Поэтому охотно принимала новую песню. «Сейчас мы разогреем чистилище и превратим его в настоящий ад!» В голос закричал солист, переводя дыхание после песни, короткой, но импульсивной. «Да будет пекло! Да!» Толпа, видимо, захотела попасть в столь неприглядное местечко, поэтому тут же поддержала музыкантов ярыми криками. Странноватые личности, но веселые. Орел задумчиво следил за происходящим сверху, на время мутировав в нетопыря. На их маневр, повиснув головой вниз и уцепившись лапами за осветительную арматуру где-то под куполообразным потолком. Головастики висели рядышком, на прищепках. «Ты любишь такую музыку? Тебе нравится?» Вновь услышала я громкий голос моего проводника, покачивающего головой в быстрый рваный такт звуков. Я едва расслышала его, но кивнула. «Пока что здесь прикольно. Шумно, необычно, но здорово. Я была на выступлениях некоторых групп и на паре открытых рок-концертов, проводимых каждый год в нашем городе. И мне всегда нравилась атмосфера свободы и энергичности, витающая над головами музыкантов и зрителей. Несмотря на обилие пьяных рож, мусора и энного количества полицейских вокруг. «Если тебе не нравится, мы уйдем!» Дэн кричал изо всех сил, но я опять с трудом его услышала. И сама закричала, что есть силы. «Тут здорово!» Он улыбнулся мне и, умело пробивая дорогу собственным телом, поволок меня за собой дальше, ближе к сцене. «Наша старая песня!» Объявил певец со сцены, одновременно глотая из пластиковой бутылки воду. «Они боятся анархии! Сделаем чуть-чуть жарче!» Поддержали его тут же. Мне тоже моментально захотелось анархии. Звуки били по телу, заставляя его двигаться, быть на одной волне с остальными. И здесь было действительно жарко. В прямом и в переносном смысле. А музыка складывалась не только из голоса вопли солиста и аккомпанирующих ему звуков, традиционных для этого жанра инструментов. Она чудесным образом включала в себя не только четко проступающие игру баса, жизнерадостный стук ударных, звонкий вокал, с трудом разбираемые слова, что-то вроде «Все знают, кто наша мать, нам не нужно напоминать, а мачеха всех нас политика, мы быдло, но вот наша критика». Не только весь этот грохот, шум, гам, выкрики, стук. Самое главное, в эту музыку входили и эмоции. Восторг, радость, хорошее настроение, ликование и желание стать чем-то вроде единого целого с окружающими. Те, кто был в зале, и те, кто был на сцене, все были очарованы музыкой со множеством ее компонентов. Не скажу, что группа была прекрасна и хороша настолько, что все вокруг были в экстазе от ее произведений. Но сама атмосфера сета основательно срывала у народа крышу, заставляя веселиться, дергаться в такт музыки, танцевать, если все эти хаотичные телодвижения можно принять за танец, конечно. Минут через 10 даже я, раскрепостившись вслед за смерчем, была в полном восторге. Меня словно вырвало из реальности неведомыми щупальцами музыки и унесло далеко-далеко, в то место, где все цвета соединились в единый. А музыка прочно окутывала оптимизмом и безбашенностью. Там не нужно было думать о чем-то насущном, следовать глупым законам, контролировать улыбки и смех, то и дело появляющееся на лице. Модно и грациозно танцевать, так как этого требует современное общество. Там можно было действительно расслабляться. И все это делали. Дурачились и прыгали, толкая друг друга. Я не замечала времени и его хода. Просто веселилась, забыв о неприятностях. Кое-кто устроил стейдж-дайвинг. Забрался без особенных препятствий на сцену к музицирующим парням. И, умудрившись поздороваться за руку с солистом, сиганул со сцены вперед лицом прямо в толпу. Его немедленно подхватило множество рук, не давая упасть. И даже покачали в воздухе, чтобы потом опустить вниз. Со стороны казалось, что толпа радостно поглотила смельчака в себя. Вот что такое концерт неформальной музыки. Разношерстная толпа может стать единым живым организмом, объединенным лишь звучанием. Красота. «Я тоже так хочу!» Проорала я радостно смерчу, который, как и я, освобождался от негативных эмоций посредством отрыва на концерте друга. Ведь похож иногда на пай-мальчика. А здесь отрывается как обезьяна, впрочем, довольно веселая. Ну, не то чтобы как обезьяна в прямом смысле этого слова, просто он так классно и ритмично руками размахивал, что за ним добрая половина повторять стала. «Хочешь?» «Очень!» – прокричала я. «Правда?» Он своими словами буквально дарил мне надежду. «Правда!» «Ни за что!» – ответил он мне тут же, положил руку на плечо, дабы я не попыталась пролезть вперед. А потом, к сожалению, песня закончилась. А вместе с ней и выступление друзей Дэна. «Я за тебя перед твоим отцом отвечаю, пойдем к ним!» Тут же решил парень и, не отпуская плеча, повел, ориентируясь непонятно как. В это время собравшиеся ценители панка под звуки ска-музыки начали прыгать по кругу, хватая друг друга за одежду. Моя вольная душа тут же захотела туда, но хватка смерча, в последний момент схватившего меня, как щенка за шкирку, была ну очень сильной. Мы стали пробиваться к гримерной, но не добрались туда, встретив двух музыкантов, неэстетично мокрых, усталых, но довольных. Встреча судьбоносно произошла около угловой барной стойки, мрачно разрисованной все теми же унылыми лицами и постными рожами. И расположенной в самом углу помещения, в некотором отдалении от танцпола, превратившегося сейчас в площадку для отрыва. Между нами находилась небольшая зона отдыха. Разномастные круглые и прямоугольные столы из темного дерева, на каждом из которых стояли небольшие тусклые светильники в виде толстых свечей в золотистых подсвечниках и приземистые стулья из точно такого же материала. По центру стойки, освещенной сверху красноватыми зловещими огнями, было замысловато выведено фосфорицирующей краской латинское слово «пикатум», с латинского «грех». А сам бармен, стоявший за стойкой и с увлечением готовящий какой-то коктейль, был одет во что-то темное, широкое, с длинными рукавами и жутко напоминающее рясу священника. Хотя на вид я не могла дать парню больше 25 лет. Да и не работают святые отцы в таких непотребных заведениях. «Привет, мужик!» Радостно поздоровался парень с челкой, узрев нас среди толпы. В этой части зала не такой плотный. Он все еще тяжело дышал после своих пробежек по сцене. Вот же дыхалка у него. И прыгал, и пел, и орал, а еще не выдохся. Кстати, и меня он своим вниманием не обделил. «Привет, девочка Дэнни!» «Привет!» – откликнулась я. «Ты клёвая!» – сообщил он мне тут же. «Мне по вкусу такие девочки, как ты!» «Такие, как ты, мне тоже по вкусу!» Ответила я любезностью на любезность. «Нет, а он действительно начинает мне нравиться все больше и больше». «Бросишь его? Я в твоем распоряжении», — заявил парень. Дэн рассмеялся. «Эй, ревнуй!» Шутливо стукнул его кулаком в грудь обладатель челки. «Уже ревную», — отозвался Дэн. «Чип, не смей с ним общаться, он антисоциальный тип». «Я клёвый», — не был согласен с таким определением его приятель. И без перехода он заговорил на другую тему. «Я знал, что ты придешь, Дэн. Мы устроили крутое шоу. Славно оторвались. А этот...» Взглянул он на второго музыканта, молчаливого. «Говорил, что тебя сцапали менты. Какой урод их вызвал? Я спрашиваю, какой? Какой?» Ему никто не ответил. А парень продолжал одновременно здороваясь с мимо проходящими панками. «Но это был адреналин, да? Да, точно!» Сам себе ответил он. «Тебе понравился сюрприз? Мы охрененно готовились. Только скажи «нет», и я тебя врежу». Мы с Дэном переглянулись под болтовню Черноволосова. Он долго распространялся насчет того, как они все подготавливали и старались, кто и что придумывал и какое участие принимал. «От Черри этот тормоз, Ланда, нас отговаривали», — поведал он нам с легкой обидой. «Никогда не видел, чтобы они в паре работали. Ребятки же друг друга не переваривают. А вчера и сегодня прямо спелись. Мы боялись, они нас тебе сдадут. Отмороженные. Но чего-то притихли сегодня». «Очень странно», — осторожно произнес Смерч. «А где, кстати, Черри, знаешь?» — спросил солист. «А его нет?» — изумился Денис. «Подозрительно. Он ни одного панксета не пропускает». «Как видишь, нет. Он к нам всегда после концертов приходит. Мы бухаем вместе», — отозвался парень с челкой, имя которого мне было не суждено узнать. «Пропал, чувак! Увидишь, скажи, что вломлю ему при встрече». «Договорились». Мы с Дэном переглянулись вновь, усаживаясь за барную стойку с музыкантами, один из которых тараторил, а другой молчал. На высоченные, жесткие, но тем не менее удобные табуреты. Челка пожал бармену руку и вновь переключился на разговор о своем великолепном творчестве. «Весь персонал поменялся, что ли?» — сам у себя тихо спросил Смерч. «Тебя точно на нашем концерте торкнуло?» — вновь перевел тему брюнет, оглядывая стойку. «Все норм прошло? Отлично? Драйв ощущался?» Смерч тут же начал его хвалить. Впрочем, не опускаясь до обыкновенной лести, а находя действительные плюсы в игре парней. Мол, да, все было драйвово и круто, концерт прошел на ура, народ расшевелился, и звук в этот раз был хорошим, не хрипел. Я слушала и понимала, я бы так расхвалить не смогла. Может быть, умение Дэна находить плюсы во всем, а потом передавать их другим, есть еще одно ценное качество синеглазого демона, как я его окрестила. Причем делает он это непринужденно, мягко, и подмечает весьма точные детали. Кстати говоря, искренне хвалить другого не всякий сможет. Думаю, все дело в зависти. Если испытываешь зависть, пусть даже твои слова будут красивыми, как павлиный хвост, но настоящей искренности, той, которая окрыляет, человек не почувствует и не проникнется на все 100%. Странно можно считать искренность одним из составляющих манипулирования. Черная челка проникся и теперь едва ли, не чувствуя всепоглощающей братской любви, испытывает к моему мнимому парню. Расслабившись после отрыва, я думала, молча рассматривая окружающую меня обстановку и людей. Настроение оставалось таким же отличным. Наверное, виновата была все та же живая музыкальная энергетика. Второй музыкант ни с кем не разговаривал, а только тянул заказанный ядовито-желтый коктейль. Вокруг сновали люди, кто-то что-то кричал, ржал и издавал воистину звериные крики. «Я пить хочу!» — сказала я Дэну, чувствуя себя в этом месте почти счастливой. «Сок хочу или колу?» «Заказывай, что нравится, Чип». Протянул мне свою бесценную золотую карточку для VIP-персон парень. Как он с ней небрежно обращается? «А ты будешь что-нибудь?» Спросила я, одновременно пытаясь понять, что поет следующая группа. Вроде бы исполняют задорное ска, но предыдущий коллектив, друзья Дэна, отыграли лучше. «Закажи то же, что и себе, только ничего яблочного. Алкоголь я тебе запрещаю, если увижу, ты сразу попадешь домой». Тоном строгого папочки, парни даже присвистнули, отозвался синеглазый брюнет, спрыгнув со своего места. «Сейчас приду, с ребятами поздороваюсь». Я кивнула и уставилась на стойку, изучая, чтобы такого классного заказать. Может, сразу много всего, раз у Дэна в карточке все включено? «Могу посоветовать, малышка». Тут же заметил мою нерешительность в выборе солист. Его голос сразу меня насторожил. «Давай, советуй», — разрешила я. Парень близко пододвинулся ко мне и негромко заговорил. Я едва слышала его. «Есть классный коктейль. Называется «Дымка холодного чая». Рецепт почти оригинальный из здешних умельцев». Он кивнул на невозмутимого в своей рясе бармена. «Что это за коктейль?» Тут же заинтересовалась я. «Новая местная фишка», — подмигнул мне черноволосый. «Стоит немало, продается не всем. Но с тобой карточка Дэна и мой авторитет. Так что можно заказать все, что угодно. Идет?» «Идет». Тут же согласилась я, думаю, что смерчу жалко не будет. «Так что за коктейль? Вкусный?» «Еще бы». «Безалкогольный?» — вспомнила я слова партнера о запрете на градусы. «Естественно». С глубоким чувством собственного достоинства отозвался музыкант. Но я сразу поняла, что он лжет, в чем его тут же и обвинила. Он быстро оглянулся на Дэна. Тот разговаривал с тремя парнями и еще тише заговорил. «Давай Дэна надуем. Напоим его». «Зачем?» – прищурилась я. «А он нас потом не надует?» «Не, он прикольный такой, когда пьяный». Заржал челка, но сам испугался громкого смеха и замолчал. Только его темные глаза лихо блестели. «Такие вещички делает офигенные. Над ним только ржать и ржать. Да, чувак?» Ткнул он локтем молчаливого коллегу по группе. Тот кивнул. «Это реально незабываемо. Тебе, как его герле, это надо видеть». Продолжал соблазнять меня молодой человек, и я решилась. Я мучилась весь день. Пусть теперь и наш сморчок оторвется по полной программе. Ну, не знаю. «Дэнни, хватит 1-2 стаканов, чтобы окосить», — продолжал говорить парень заговорщицким тоном. «Он выпьет и будет лучшей душкой на свете». «Ну, а как мы это сделаем? Он же не дурак, поймет, что пьет спиртное». отозвалась я с сомнением. «Я тебе как раз про новую фишку и толкую. Здесь есть прикольный коктейль на основе обычного айс-ти». Принялся объяснять черноволосый. «Но это тот коктейль, куда входит ликер, джин, текила, водка и еще дофига всякой дряни. Зовется здесь он дымка холодного чая. Алкоголь в нем почти не ощущается. По вкусу дымка, как горьковатый холодный чай со льдом. Пахнет немного колой. Не знаю, чего там добавляют, но реально это не похоже на алкоголь. Заказываем? И тебе, и ему, типа вы одинаковый безалкогольный коктейльчик пьете». Что-то в моей голове помутилось. «Заказываем!» Я с улыбочкой достойного черного властелина, задумавшего пакость против светлых, посмотрела на спину ничего не подозревающего добродушного Дениски. Идея его напоить в тот момент казалась невероятно забавной. «Друг!» — позвал бармена в рясе музыкант. «На минуту!» Тот неспешно подошел и вопросительно поглядел на нас. «Дымки есть?» — тихонько осведомился парень. «Есть». Кивнул, предварительно оглядевшись по сторонам тот. «Две дымки сможешь сделать?» Тут же выхватил у меня из рук карточку Чёлка. «Смогу. Постоянным и проверенным клиентам все что угодно». Усмехнулся бармен. «Только рассчитываешься за них налом. Дымки идут мимо кассы. Сам знаешь, почему. Хозяин узнает, убьет». «Они что, противозаконные?» С удивлением, смешанным с презрением, поинтересовалась я. «Ах, бунтарский дух часто витает вне закона». «Немножко», — кивнул музыкант и отодвинул меня подальше. «С наркотиками, что ли?» — зашептала я, опомнившись. «Если и так, я отказываюсь. Я против наркоты». «Какая наркота? Ее в других местах покупают. Нет, там химия какая-то». Так же тихо отвечал парень со знанием дела. «Чтобы на алкоголь не походило». «Ты уверен?» Уже сомневалась я в розыгрыше. «Наркотики — это правда не круто». «Уверен. Я сам против них». Отозвался Чёлка уверенно. «Ну что, берешь? Вновь спросил хозяин стойки. «Беру. Сколько?» «За одну, как обычно, удвою эту сумму. И сдачи у меня нет». «Дорогое удовольствие. Ну, да мне не жалко». Ухмыльнулся брюнет и спросил у молчаливого коллеги. «Круто я придумал». Тот вновь лишь вяло кивнул. А я с неподдельным интересом проследила за тем, как солист местной панк-группы незаметным движением отдал бармену вместе с пустым бокалом приятеля крупную купюру, свернутую в несколько раз. Тот жестом фокусника спрятал ее в складках одежды, благосклонно кивнув. «А, да. Организуй три... шесть мохито классических». Сделал еще один заказ соучастник заговора против смерча. «Рассчитай их по вип-карточке. Сотворишь?» «Сей момент». Кивнул парень и удалился куда-то. «Куда тебе столько?» Удивилась я. «Не боись, крошка. Если алкоголь есть, то он куда-нибудь довольётся. Не пропадет. А потом закажем что-нибудь еще. Брат». Обратился парень к лжесвященнику, уже вернувшемуся к нам. «Сначала сделай первый заказ, и желательно быстрее, а потом приступай к мохито. Идет? Желание идиотов клиентов, но ты уж будь добр. Выполни». «Без проблем». Ловко подбросив вверх бутылку с прозрачной жидкостью и также ловко ее поймав, отвечал бармен. «Для музыкантов клуба и добрых товарищей все что угодно. Заведение приветствует музыку, а я — твои заказы». Бармен тихо засмеялся, взмахнул широкими темными рукавами из грубоватой ткани и принялся ловко смешивать коктейли. «Люблю общаться с приятными типами. Кстати, друг...» Парень склонился к бармену и что-то ему тихо заговорил. Я расслышала сквозь продолжающийся грохот музыки... «И не продавай при нем ничего такого. Не надо ему знать». Бармен кивнул и внимательным взглядом, явно стараясь запомнить... обвел взглядом фигуру Дэна. К тому замечательному моменту, когда Дэн подошел к нам, наговорившись со своими приятелями, мы втроем не глядели друг на друга и молчали. Чёлочник вообще подальше от меня отсел и делал вид, что строит глазки длинноногой красавицы во всем черном. Вскоре я, попивавшая мелкими глотками этот самый коктейль с химией, узнала, что у нашего общего друга срывает крышу буквально сразу же после того, как некоторая доза алкоголя поступает в его организм. Парень старается не пить, зная эту свою особенность, но прецеденты бывают. При этом Смерчинский вовсе не похож на обычного пьяного. Сначала он даже не шатается. Может здраво размышлять и быстро думать, не проявляет агрессии, но несет жуткую околесицу. Абсолютно нормальным тоном. А еще может совершать странные поступки. Например, обнять незнакомого человека или смотреть на небо, утверждая, что видит фиолетовые облака. Длится это, правда, недолго. Еще я посмотрела, наконец, как люди пьют коктейль «Текила-бум». Молчаливый музыкант решил заказать именно его. Смесь текилы, лимонного сока и газировки, поданную почти тут же в невысоком прозрачном стакане, накрытом сверху салфеткой. Парень, получив желаемое, резко ударил стаканом по столу, напиток вспенился, и он тут же опрокинул его в себя. Мне, естественно, захотелось так же, но до прихода смерчи я не могла себе этого позволить. Также заодно узнала и устройство клуба. Оказывается, про чистилище парни орали не зря. Зал, в котором мы находились, назывался именно так, а два других, соответственно, имели название «Рай и ад». Все по знаменитой итальянской книге. Не зря клуб назывался в честь Данте Алигьери, автора божественной комедии. Все здание было декорировано в стиле бессмертного произведения, написанного в конце эпохи Средневековья и повествующего об устройстве загробной жизни, куда спускался его лирический герой. Аде, Чистилище и Рая. К примеру, на потолке в этом зале было изображено само Чистилище. Каким его описывал писатель? В виде острова горы. Интерьер дизайнеры предпочли средневековый. Простой, суровый и сдержанный, сделав ставку на объемность помещения и высокий сводчатый потолок, как в храмах романской эпохи. Кстати, каждая дверь в холле имела название одного из залов и вела к определенному из них. А надпись на стойке переводилась как «грех». Об этом поведал все тот же бармен, добавив, что герою Данте ангел начертал это слово на лбу перед его входом в чистилище. В общем, время я провела не зря. Узнала много нового, поболтала с интересными людьми, тяпнула вкусный коктейль, действительно похожий на холодный чай с необыкновенным вкусом смеси шоколада и колы. Только после него во рту оставалось не слишком приятное, словно химическое послевкусие. Только одно меня подвело — собственная глупость. Да, и не только моя. «Вот твоя карта, друг мой!» Протянула я подошедшему смерчу черный прямоугольник. «А вот холодный чай!» И подхалимски, заглянув в глаза, добавила: «Вкусненький! Я себе такой же заказала!» «Спасибо, Бурундук, я как раз пить жутко хочу, горло пересохло!» Благодарно кивнул мне Дэн, схватил напиток, заботливо подсунутый мною, и быстро залпом выпил все содержимое высокого стакана, украшенного кусочком лайма. Я с кривой улыбкой посмотрела на него, но ничего не сказала, даже по поводу Бурундука, которого уже я возненавидела. «Горьковатый!» Поморщился парень, но ничего не сказал и не разозлился. Он не почувствовал, что за напиток только что выдал. И ведь действительно, как я говорила, дымка напоминала обычный чай, что можно купить в магазине, лишь чуть-чуть с необычным привкусом. «Дай апельсиновый сок», — попросил он бармена, вновь протягивая ему свою карточку. «Я хочу это запить. Никаких больше холодных чаев». Тот почти моментально исполнил заказ. «Давненько я здесь не был. И бармены новые в чистилище. Что ты так на меня смотришь, Чип?» Обратился Денис ко мне, поглаживая шею, на которой я опять увидела тату, ящерку. «Что-то не так?» «Ничего!» Тут же отозвалась я. «Просто ты очень симпатичный!» «Спасибо, конечно. От тебя мне это слышать приятно, но дико. Хочешь, я поцелую тебя за такие слова?» Тут же предложил он мне. «Захлебнись, идиотина!» Сложила я на груди руки. «Хм, Не зря я над тобой подшутила. Ну поцелуй ее. Заныл черная челка. Покажи экстра-класс. Не зря тебя девчонки хвалят, что ты в этом деле мастер. Слушай, говорят, тут на 4-м этаже классные комнаты. Вы там классно сможете... После этого он добавил такое... неприличное, что я даже не смогла найти нужных слов, чтобы дать отпор нахалу, явно страдающему неуместным любопытством и болезненной любовью к держанию свечек в чужих спальнях по ночам. Пока я, копируя выброшенную на берег рыбу, открывала рот, в дело вмешался Смерчинский. «Друг, если ты еще раз заикнешься на такие темы...» Серьезно произнес Дэн, прищурившись и тяжело положив на плечо парню руку. «Мне придется поговорить с тобой. На улице, один на один». «Ой, как мило. Дэнни драться не умеет, а такие предложения делает. Может, зря я его опоила?» «Мужик рехнулся?» «Вполне адекватен». Поднял на приятеля немигающий взгляд партнер. «Да что я сказал?» Возмутился челочник. «Всего-то...» И он повторил пару крепких выражений, которые употребляют фактически все мужчины, когда дам рядышком нет. Мужик отчеканил в ответ тоном, в котором явно слышалась скрытая угроза. Да и взгляд его нельзя было назвать добрым. «Я тебе сказал? Ты знаешь, два раза не повторяю». Что-то в мимике, позе, голосе насторожило музыканта. И он как-то даже стушевался. Воистину, обаяние Дэна может иногда трансформироваться в удивительную угрожающую холодную силу, которую чувствую даже я. Какой же он все-таки необычный. «Ты чего?» Вытаращился на него удивленный музыкант. «Да я ж любя. Черт, ты...» Он потрясенно покачал головой. «Ты серьезно в нее втрескался? Я и не думал. Я думал, это шутка, чтобы забыть, типа, прошлое. Мои искренние извинения». Вдруг поклонился он мне неожиданно элегантно. «Мария, Чип, или как ты пожелаешь, чтобы я тебя называл, не злись из-за моих шуток. Пардон за слова в записке и за все такое». «Я их не видела», — сообщила я лениво. «Классно!» — обрадовался он тут же. «Смерч, давай без рам с этилек, окей? Дай 5. Отлично. Друзья, как и прежде. Народ, пьем за эту четкую парочку!» Вот так Сморчок убедил в своей нереальной любви ко мне и этого парня, а заодно и всю его группу, всего лишь вступившись за меня. Дэн это тоже понял и как-то горько засмеялся. А потом залпом выдал еще один коктейль к нашему всеобщему восторгу. Минут 20, а может быть и больше, я не засекала точного времени. Ничего с партнером не происходило. Сморчок в самом хорошем расположении духа, моментально к нему вернувшимся, болтал с черноволосым, обращался ко мне. Один раз даже в шутку приобнял, засмеялся, заказал еще один стакан сока для себя, джин со льдом для ребят и молочный коктейль для меня. Я даже почувствовала пару уколов совести, между прочим. Но они быстро сменились недоверием к силе коктейля и раздражением от постоянных вспышек багряного и темно-синего цветов, освещающих помещение. Словно кто-то дергал за невидимые рычаги, заставляя их метаться в хаотичном порядке по всему залу и светить в глаза на мгновение ослепляя. Музыка стала еще более жесткой и агрессивной. На сцене появилась третья группа, в песнях которой явно слышались ноты индастриал-течения и психоделики. Вспышки, цветовые всполохи, резкие звуки, громкие голоса. В какие-то минуты мне казалось, что все это вводит меня в транс, предлагающий раствориться во всеобщем веселье. И я с трудом не дала себе упасть в объятия этого транса, цвета неона и ультрамарина. Дэн тоже оставался нормальным. И я даже думала, что с ним ничего не произойдет, и что он останется таким же веселым и трезвомыслящим. Но я рано опечалилась. И только тогда, когда он вдруг медленно-медленно повернулся ко мне, поставив локти на стойку, сцепив руки замком и положив на них подбородок, я поняла, что его чужой, не мигающий, остекленевший взгляд мне не очень нравится. А когда Дэн мелодичным голосом кое-что спросил у меня, я поняла, что его все-таки понесло всего от одного коктейля. Впрочем, довольно сильного, по словам Черноволосого. «Ты такая красивая, что мне хочется тебя съесть. Ты безгранично красивая, как богиня моря», — зачарованно произнес мой напарник. Черноволосый издевательски захохотал, захлопав ладонью по стойке. Второй музыкант довольно заулыбался, и даже бармен, просекший в чем дело, позволил себе ухмылочку. «Ты что, Смерчинский, с дуба рухнул? Повредил головушку?» Широко открыла я глаза. У меня от коктейля всего-навсего чуть-чуть закружилась голова и стало немного веселее. А его прямо-таки как будто стукнуло по гипоталамусу. Поэтому мне пришлось с некоторой горечью, над которой все же брали верх позитивные эмоции. Надо же, реально удалось его споить. Классно! Признать, что я поступила неправильно. «Ты конкретно приложился, когда падал, приятель». Его мои слова совершенно не впечатлили. Дэн протянул руку к моим губам, коснулся их большим пальцем и произнес вроде бы тихо, но четко и внятно, на удивление абсолютно трезвым голосом. «Ты выйдешь за меня?» Орел рухнул вниз. Лишь у самой земли, расправив крылья и сделав крутую петлю, вновь взлетел вверх. «Что? Что сделаю?» От неожиданности ударила я его по руке. Хотя, конечно, этот его жест был весьма приятственен. Такой нежностью, нечеловеческой, можно сказать, он был наполнен. Не демонической, а ангельской нежностью, которой не было места в чистилище. Я невольно сглотнула, на миг пожалев, всего лишь на миг, что Смерч сейчас не в себе. Разве стал бы он говорить такое, если бы чувствовал себя в порядке? Естественно, нет. Но теперь, когда он находится под властью дурашливого и свирепого духа алкоголя, может и не такое сказать. И даже сделать. «Выйди за меня, морская богиня», — повторил Дэн, ничуть не обидевшись и на этот раз. Я замахала руками, чувствуя, как уголки моих губ дергаются вверх. Им хотелось растянуться в сардонической усмешечке. «Ты с какого деревца приземлился, малыш? Не с мирового ли?» «Нет», — серьезно отвечал парень. «Да! Ты дорога мне», — стоял на своем чокнутый. «С чего это вдруг?» — фыркнула я, стараясь не рассмеяться ему в лицо. «Нет, вы посмотрите, что со взрослым здоровым парнем делается!» «Я буду любить тебя всю жизнь», — серьезно отвечал он. «Я буду с тобой каждый день своей жизни, и ты никогда не пожалеешь, что приняла мое предложение». Смех рядом сидящих музыкантов, с восторгом внимающих словам Дэнва, усилился раза в два. У меня губы опять расплылись в предательской улыбке. Забавная ситуация. Еще неделю назад я и не думала, что сам Денис Смерч, гордость университета, будет меня замуж звать. Вот же он хохмач. «Ой, капец!» — ржал Челка, в то время как партнер, пребывающий не в себе, не сводил с меня глаз. «Я же тебе говорил, подружка, он сейчас такие корки мочить будет!» «Будьте тише!» — поморщился Дэн, глядя на друга и называя его на «вы», словно не узнавая. «Вы мешаете мне и моей невесте!» «С какого перепугу она уже твоя невеста?» — подавился от передозировки смеха Челка. «Эй, Пашка, доставай мобилку, надо Дэнни на камеру снять!» — обратился он к другу, который живо исполнил эту просьбу. «Увековечим на долгую память!» «Когда я вижу тебя», — продолжал молодой человек, — «мое сердце меня предает». Его друзья, снимающие признание на камеру, подавились хохотом. Некоторые сидящие рядом личности заинтересовались причиной их безудержного веселья и тоже уставились на нас. «Предает?» – заинтересовалась я. «Это как? Другого хозяина ищет? Поспокойнее?» «Она начинает громко стучаться. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Быстро-быстро, часто-часто», — пояснил теплым и обволакивающим в то же время голосом Смерчинский. Такое чувство, что он репетирует признание перед троллем Князевой. А мне Мне это нравится. Оно боится. Трагическим тоном плохого актера прошептал парень, прижав ладони от чего-то к правой стороне груди. «Чего твое сердце боится?» Озадачилась я. «И говори тише и не так выразительно, а то на нас люди смотрят». «Тебя, морская богиня!» Не собирался сбавлять тон мой безумный смерч. «Я что, такая страшная?» Мигом разозлилась я, услышав такой комплимент. «Ты красивая, я же сказал. Ты красивая. Красивая, красивая, красивая. И я много раз могу сказать тебе это». Спокойно ответил Дэн. «Я боюсь тебя, потому что мне страшно. Вдруг ты меня не примешь. Вдруг останешься равнодушной. Вдруг ты вновь меня бросишь». «Я тебя еще не бросала!» Захихикала я польщенно и даже кокетливо плечом повела. «Дай мне свою руку, морская!» Попросил он неожиданно. «Зачем это?» Подозрительно посмотрела я на Дэна. «Откусит!» Вставил челка, но удостоился уже от нас двоих неодобрительных взглядов. «Как классно, что я напоила смерча! Он действительно превратился в очаровашку! Вдруг он мне сейчас по ладошке гадать начнет. «Я хочу держать тебя за руку всегда», — страстным шепотом безумного влюбленного поведал он мне. «А я не хочу», — захихикала я. «Вдруг она у тебя не мытая?» «Милая, девочка моя, только не уходи». «Какие сюси-пуси, какие нежности», — закудахтал черноволосый тут же. «Он сейчас тебе ноги оближет». «Хватит встревать, милейший!» Строго посмотрел на него Дэн, заставив приятеля согнуться пополам от нового приступа смеха. «Мало людям для счастья надо поиздеваться над другом. Но это так прикольно! Я не думала, что партнер станет таким... веселым! Что, Смерчинский, думаешь, раз пьяный, то тебе все можно?» Отозвалась я, отодвигаясь от него. «Я не пьяный!» Живо отозвался он, наклоняясь ко мне. Взгляд его оставался все таким же стеклянным и был далек от нормального. «Малышка», — произнес он, — «дай руку». «Да зачем?» «Пожалуйста». И как устоять против таких просящих глаз бедной девушки? «Я тебя не понимаю, зачем тебе моя рука? Она пока ничего плохого не сделала тебе». «Дай свою руку». «Ну, возьми, заканал уже». Протянула я щедро одну из верхних конечностей. Он крепко взял мою ладонь в свою, поднес к своим губам, невероятно горячим, едва коснувшись ими тыльной стороной моего запястья. «Люблю тебя». Его друзья издевательски захлопали в ладоши, а бармен едва ли не захлебнулся в своих усмешках. Но Дэну этого показалось мало. Парень встал со своего места, почти не шатаясь, обошел меня сзади, наклонился и обнял, положив голову мне на плечо. «Морская моя девочка, теплая, как песок на пляже, и ласковая, как южные воды», — прошептал он мне на ухо. «Сядь на место», — попробовала я оттолкнуть его. Орел, летающий где-то под потолком, застеснялся. «Не сядет, и пока не согласишься, не успокоится», — вынес суровый вердикт черноволосый музыкант. Как у него еще от улыбочек Харри не треснуло. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой», — громко и выразительно произнес смерч, став передо мной на одно колено, тем самым подтверждая слова приятеля. «Вашу мать! Такого он еще не делал!» — проорал жутко довольный музыкант. «Пашка, ты это снимаешь? Снимай! Он ей предложение делает!» Я не видела, но, как оказалось, на этот вопль обернулись все вблизи сидящие люди, среди которых были и хорошие знакомые Дэна, с которыми он недавно беседовал, и остальные коллеги-челки по группе, которые по ведомым им одним причинам сидели за нарочито грубо сколоченным большим столиком в отдалении от барной стойки. Представляете, как они заинтересовались происходящим? Да-да, с тем самым нездоровым любопытством душевнобольных кумушек все эти ребята, а также сидящие с ними девушки, уставились в нашу сторону. А кое-кто поступил так же, как Пашка. Принялся снимать на камеру происходящее. Дэн не видел этого, но словно чувствовал. Он продолжал свою пьяную любовную вакханалию. Думаю, мальчик фотогеничен. Я буду любить тебя, буду верным мужем. Я не буду таким, каким являюсь сейчас. Я чту традиции семьи и то, какие обязанности будут на меня возложены, когда мы с тобой будем называться теми, кто до самой старости будет поддерживать друг друга в горе и в радости. «Сделайте что-нибудь!» Жалобно попросила я его дружков. Веселье спадало, оставив место озабоченности. Мысли в голове метались, не зная, какие плакаты и растяжки выставить в реальном пространстве моего разума. «А чего мы сделаем? Он же невменяемый. Наш малыш совсем не умеет пить. Прикольно, да, он себя ведет?» Подмигнул мне тот, кто все это затеял. «Эй, Дэнни, не стой так, на одном колене. Стой на двух, она тогда точняк согласится». И мерзко заржал. «Эй, останови его, идиот!» Подняла я полный бессильной злости взгляд на веселящихся парней. «Останови!» Тот только руками развел и помахал с развеселым удалым видом дружкам за столиком. Мол, смотрите, как тут весело. «У меня нет кольца, прости, морская королева. Но здесь...» Коснулся глупый смерч своей груди вновь, только уже с левой стороны. «Здесь есть искренняя любовь. Прими ее и стань моей. Я сделаю для тебя все, что смогу, и что не смогу тоже. Я даже сердце переплавлю, если ты мне это прикажешь». Я покраснела. Эти слова, произнесенные серьезно, чуть срывающимся от волнения голосом, ожидает услышать почти любая девушка. Я слышу. Только от кого? От пьяного Дениса Смерчинского. Любимца всего университета, который, во-первых, меня не любит, а во-вторых, себя не контролирует. Вот эту иллюзию подсовывает мне жизнь. Настоящее издевательство с ее стороны. «Ты выйдешь за меня», — вновь громко произнес парень. И только сейчас я к своему ужасу и даже смущению заметила, что в зале смолкла музыка. Люди стали меньше орать, зато уставились в нашу сторону. Кто с интересом, кто с удивлением, но почти все с умилением. А так как большинство здесь все же составляли мужчины, то еще и с солидарностью к Дэну, продолжающему неотрывно смотреть на меня бездонными синими глазами. Раньше я думала, что бездонные — это всего лишь синоним, но не больше. А теперь поняла, что такие глаза действительно существуют. Чтоб ни дна, ни покрышки. «Мария, я прошу тебя вновь, стань моей супругой». Мария, не издевайся над парнем!» Раздался вдруг голос бугая с иракезом. «Прими уже предложение!» «Видишь, парень старается!» Поддержал его еще какой-то умник. «Чувак, мы в тебя верим! Ты ее точно уломаешь!» «Эй, девчонка!» Решил кто-то наставить меня на путь истинный. «Эй, подумаешь, кольца нет, зато сердце есть». «И чувства! Соглашайся!» «Соглашайся!» «Маша, согласись! Маша, не ломайся!» Подхватил нестроенный и нетрезвый хор, желающих развлечься на халяву. А затем он усилился дружками смерча. Их вопли расслышала группа, находящаяся сейчас на сцене, и один из музыкантов, не растерявшись, проорал в микрофон. «Сегодня в чистилище действительно жарко! Сегодня тут делают предложение! Девушка, соглашайтесь! Он вас любит! Люблю!» Громко прокричал Смерчинский, заставив меня вздрогнуть. «Я люблю тебя!» «Пашка, снимай лаки! Правее снимай! Нет, мне отдай камеру, косорукий черт!» «Маша, не ломайся! Маша!» Солист группы на сцене, импровизируя на ходу, менял слова в песне. «Она не хотела меня, вот отстой, а я эту детку люблю. А может, у Маши есть кто-то другой, тогда его просто убью». Народ заржал. На меня никто и никогда не выливал ведро холодной воды. Даже на праздник Ивана Купалы я умудрялась избегать этой счастливой участи. Но сейчас почувствовала себя именно облитой. Хорошо еще, что не помоями, а чистой прохладной родниковой водой. На какой хрен, извините меня, я с ним связалась? «Сама виновата, сама дура», — заявили мне мысли. Плакат у них теперь был огромный, а буквы большие и жирные. «Так ты согласна?» — с надеждой заглянул мне в глаза Дэн. На его губах играла бестолковая улыбка. Интересно, он завтра это вспомнит? И встанет ли на колени, чтобы извиниться? «Соглашайся и сваливаем», — сказал черноволосый музыкант, которому такое внимание тоже перестало нравиться. Верно, я подумал, что с ними сделает Дэн завтра, когда проспится. «Да-да-да-да-да!» Скороговоркой согласилась я, делая страшные глаза чёлки. Тот только пожал плечами, типа «Я не виноват, ты заварила все это». Дэн тут же меня обнял, прижав к себе. Я впервые в жизни ощутила себя не просто девушкой, а сокровищем. Так бережно со мной еще никто не обращался. Я положила руку ему на грудь и действительно почувствовала стук его сердца. И меня это поразило до глубины души. На миг я даже поверила, что все, что сейчас происходит, настоящее, действительное. И это обязательно со мной случится. А когда он осторожно поцеловал меня в лоб, я растаяла. Из глаз на мгновение появились брызги неона. Я крепко обняла его в ответ, и, кажется, у меня забегали глаза. Это странное, непонятное мне чувство – ощущать чужое тепло своей кожей. Нам зааплодировали и поддержали криками. А те самые дядьки-рокеры умилились больше всех. Они хором просвистели отрывок из всем известного свадебного марша. Я взбесилась. Внутри меня всю просто колотило. Вот только что я отрывалась на танцполе, освобождаясь от негатива, который испытала сегодня. Так вновь попала в похожую глупую ситуацию. Что не так с моей кармой? Музыканты мигом объявили, что следующую песню посвящают нам. И тут же принялись рычать гроулингом. Гости клуба мигом начали отрываться под песню. «Хватит растекаться в его объятиях!» Начал давать чёлка ценные указания. «Знаешь, сколько девчонок он перелапал? Мы уходим». «Куда?» Мигом все нежные чувства спрятались в скорлупу. «Наверх! Все, пошли!» Заговорил чёлка, когда страсти поутихли. «Здесь мы уже опозорились, а там... нет. Сегодня Дэн дает жару. Последний раз такое было, когда он одного мента на улице Жар-птицей обозвал. И решил на память у него перо из хвоста выдрать. Вот же приколистый, дружище!» «Я вас не знаю», — отозвался тот, не отпуская моей руки. «Оставьте меня в покое наедине с невестой. И проводите в наши покои». «Сейчас провожу», — заржал парень, умудряясь махать рукой, глазевшим на нас. «Весь свой лайф помнить будешь». И мы, буксируя за собой упирающегося Дэна, пошли на второй уровень чистилища. Поднялись по винтовой лестнице наверх, в небольшое кафе, из которого открывался вид на всю площадку. Казалось, она вся была забита людьми. Здесь людей было мало, и царили относительная тишина и спокойствие. Парни вдвоем усадили смерча, начавшего теперь шататься, на свободное место. И буквально влили в него третий коктейль, теперь уже мохито, штуку не сильно слабую, со словами «На, выпей, успокойся». Я тоже, благодаря усилиям всего того же весельчака с черной челкой, приняла на грудь еще пару модных коктейлей, вновь заказанных по карточке невменяемого смерча. Правда, на меня они действовали весьма слабо. К алкоголю, не в пример Дэну, я была достаточно устойчива. Хотя, конечно, определенный эффект был. Мир казался лучше, жизнь веселее, цвета ярче, звуки круче, а предложение смерча приятнее. О, мой маленький Денисочка. Шутник, однако. Новая доза возымела некоторый эффект. Дэн, проглотив коктейль, пару минут просидел смирно, прикрыв глаза с длиннющими ресницами, словно прислушиваясь сам к себе. А потом резко распахнул их и звонко рассмеялся. «Вы уверены, что здесь ничего опасного не добавляют в напитки?» — поинтересовалась я с подозрением у парней. Они отрицательно, но неуверенно покачали головами. А Чёлка добавил: «С тобой же все в порядке!» «Ну, почти. Голова только кружится, и ржать охота!» — отозвалась я и, не выдержав, громко засмеялась. На пару с Дэном. У нас получился прекрасный тандем. Про свадьбу, к некоторому моему сожалению, Смерч больше не вспоминал. Теперь у него была другая фишка. Он то сидел с закрытыми глазами, то открывал их и начинал ржать. Заразительно и громко. Его друзья вновь принялись подтрунивать над ним, а потом Чёлка, которого я уже вслух называла именно так, умудрился за минуту познакомиться с какой-то девушкой в очень-очень короткой мини-юбке. И, не стесняясь, обнимал ее, что-то нашептывая на ушко. Его молчаливый друг, который так и не проронил ни слова, обнимался с коктейлями. Он глушил их с неземной скоростью, только и успевая бегать к барной стойке с карточкой Дэнва. В общем, сидели мы продуктивно. Всем было весело. Уютно. Несмотря на то, что кафе пугало разрисованными стенами, на которых были изображены страшенные чудовища и оскаленные рожи, принадлежащие непонятно каким монстрам. Сейчас мне хотелось с ними познакомиться. «Какой ты милый!» После пару глотков невкусного энергетического и, естественно, алкогольного коктейля заявила я Денису, вновь засмеявшемуся. Он откинулся на спинку стула и непонятно на чем ржал, как чокнутый. «Милый?» Заткнулся он и посмотрел на меня с улыбкой. Вновь появились ямочки на щечках. Такие притягательные. «Можно?» — указала я пальцем на его правую щеку. «Можно», — согласился он, но не думаю, что понял мою просьбу. Просто он был добр и все разрешал. Я обрадовалась, наклонилась к нему и осторожно коснулась обоими указательными пальцами этих самых ямочек. «Ути-пути, какой ты милаха, Дэн!» «Я знаю», — тоном мальчишки, балдея от моих слов, произнес он. У меня в сердце мигом поселилась нежность к этому трогательному существу. Нетрезвый Дэн вызывал у меня те же чувства, что раньше вызывали маленькие пушистые котята или беспомощные щенки. «У тебя такая кожа классная!» — потискала я его с удовольствием за щеки. «Ух ты!» «Правда?» — с восторгом посмотрел он на меня и коснулся моего носа, подло выдав: «А у тебя такой нос длинный». «Ну ты и козёл!» — обиделась я. Его дружки уже вместе с девушкой начали вновь ржать. «У меня нормальный нос!» «Длинный». «Короткий». «Длинный». «Короткий, я сказала!» «Длинный, как морковка!» — стоял на своем парень и еще раз умудрился подергать меня за нос. «Нормальный, между прочим, и вовсе не длинный». «Это у князя хобот», — мстительно сказала я. «Кто это?» — удивился Смерч, явно подзабыв свою драгоценную любовь. «Кто такой князь?» «Началось». «Это он», — указала я на молчаливого парня, которого это заявление ничуть не растрогало. По-моему, он пребывал в глубокой нирване. «И вовсе у тебя не нежная кожа. Ты страшный и противный тип, Смерчинский». «Дура, дурочка, дурёха». «Боже, ненормальный!» Но Дэн этого не слышал. Он вновь закрыл глаза. Когда открыл минут через 15, вновь потряс меня своим скудоумием, которое приносило ему алкогольное опьянение. «Смотри», — вдруг произнес он, напугав меня. «Смотри». «Что?» — устало поинтересовалась я, 100 раз пожалев, что решила ввязаться в авантюру. «Зачем мне это нужно было? Ума палата». «Там моя сестра», — произнес Дэн, глядя на соседний столик, где в одиночестве сидела симпатичная рыжеволосая девушка. «Моя сестра. Сестра». «Сестра?» — удивилась я, тут же подумав, что ей, родственнице, можно будет сдать с рук на руки нетрезвого Смерча и свалить домой, вызвав такси. «Какая еще сестра?» — повернулся к нам Чёлка, оторвавшись от своей длинноволосой и длинноногой красавицы. Последние 5 минут они целовались. Я пыталась не смотреть на них. У него нет никакой сестры. Есть, потерянная в детстве. На глазах Дэна, к моему удивлению, да и не только к моему, показались большие слезы, как у обиженного ребенка. Она пропала в детстве. Пропала? В детстве? Вот мужик оглючит. Пашка, ты видишь, что он несет? Теперь у него сестра. И парни опять зашлись в дружном смехе. А помнишь, в прошлый раз он брата выдумал? Это моя потерянная сестренка. Совсем рехнулся смерч, и вдруг, резко встав из-за столика, едва не перевернув свой стул, направился к рыжей решительно и быстро. Сейчас он ей вкуривать начнет про родство. С огромным интересом наблюдал за действиями приятеля Чёлка. «Что с вашим другом?» – удивилась его девушка. «Он наркоман, что ли?» «Сама ты наркоман, красотка!» – обиделся за смерчинского Чёлка. «Он просто пьян. Чуть-чуть». «Что вам?» – с интересом посмотрела на него молодого и симпатичного, выглядевшего более-менее адекватно парня. «Сестрёнка!» – сглотнув, произнес Дэн дрожащим голосом. «Сестрёнка!» В порыве чувства он обнял девушку. Та остолбенела, но попыток его оттолкнуть не делала. «Вы что?» – спросила она тихо, на что услышала радостное «Сестрёнка!» «Кто-кто?» – испугалась рыжеволосая. Братика она себе явно не желала. «Ты моя сестрёнка! Я тебя люблю!» – отвечал наш невменяемый смерч. «Эй!» Чёлка и его молчаливый Пашка попытались оттащить от перепуганной девушки Дэна. «Отпусти ее, она тебе не сестренка. «А кто мне сестренка? Где моя сестренка? Куда она пропала?» Как маленький заныл парень. «Как же он меня достал, урод нечесанный!» «У тебя сестренки нет, у тебя только жена!» С большой охотой пояснил музыкант с черными волосами. «Вон она сидит!» И он ткнул на меня пальцем. Я вспыхнула. «Я еще маленький, чтобы жениться!» По-детски заявил Дэн, которого с большим трудом вернули на место. Там он затих, задумчиво повертев в руках пустой бокал из-под пива. Положил его себе на колени и вновь закрыл мутные глаза. Чтобы через еще минут 15 их открыть. Как же он начал меня бесить. Уму непостижимо. «И ведь не уедешь домой. На такси денег-то у меня нет с собой». А ночами наши таксисты дерут просто непостижимые цены. Ну зачем, зачем я захотела его напоить? Это что, божья кара? О-ля-ля! Нестройно доложили мне мысли, которые очень впечатлились коктейлями. Вы не знаете, когда Новый год? Поинтересовался смерч у меня вежливым тоном. Я даже вздрогнула. Откуда я знаю? Проворчала я. Зачем он тебе? «Я хочу подарки. Хочу, чтобы мне подарили вкусный торт, кем-нибудь испеченный дома, сделанный своими руками». «У тебя никогда не наступит Новый год, алкаш», – мстительно ответила я, за что получила нелестное прозвище «Злыдня». Потом Дэн, которого я начинала тихо ненавидеть, опять впал в алкокому. И вновь через минут 30 открыл глаза, чуть более осмысленные, чем раньше. Естественно, тут же принялся болтать свою излюбленную чушь. «Мой дед!» Вновь начал испытывать иллюзии по поводу родственных связей с посторонними людьми парень. «Привет, дед!» Он даже помахал кому-то, улыбнувшись. «О боже мой, Смерчинский, ты меня задрал!» Простонала я. «Успокойся, а! Спи лучше!» «Там мой дедушка!» Сообщил мне Денис. «А бабушки там нет?» «Не!» Легкомысленно отозвался парень. «А еще родственников каких-нибудь не наблюдается, дорогой мой чокнутый?» «Нет». С этими словами он мило и ободряюще улыбнулся мне. Как будто бы это я несла чушь. Затем легким движением заправил мне прядь волос за ухо и вновь прокричал громче прежнего. «Дед!» «Слушай, нам отойти надо». Вдруг резко засобирался Чёлка, вглядываясь в ту же сторону, что и безмерно радостный смерч. Молчаливый тоже поспешно встал с места. «А как это? Вы меня что, с этим пьяницей оставите?» Я возмутилась такому повороту событий. «Мы скоро вернемся», — пообещал парень с самой приятной улыбкой, на которую только был способен. Но... Мы на минуту идем. Как? Он перебил меня. Подружка смерти, не тушусь. Все прекрасно и чудесно. Главное, помни, если что. Дэн напился сам. Нас тут не было. Ты ни при чем. Идет? Не идет. Ни в коем случае не упоминай дымок. Напутствовал меня музыкант. Обещаешь? Иначе... Иначе... Кирдык. Провел ребром ладони он по своему горлу. «Стойте!» Рассердилась я. «Вы куда? Стойте!» Но оба молодых человека, один подхватив под руку девушку, второй сразу две банки пива и пару коктейлей, едва ли не мгновенно, как профессиональные фокусники, ретировались в сторону. А потом пропали в неизвестном направлении, бросив меня вместе с нетрезвым смерчем на руках, которому теперь мерещился еще и неведомый дедушка. «Вот блин, как я тебя ненавижу!» Прошипела я сама себе под нос, видя, как мой партнер обращается с криками «Дед, я здесь!» к очень импозантному серьезному мужчине лет 40, облаченному в дорогой стильный черный костюм-тройку и шелковую белоснежную рубашку. За плечами мужчины высились два плечистых серьезных охранника и темноволосый худощавый субъект среднего роста в очках в тонко-золотистой оправе. Почему-то он напомнил мне, немного нетрезвый, самого Гарри Поттера. Только шрама у парня не хватало и двух разнополых друзей за плечами. Меня отчего-то прошиб холодный пот. Все эти люди смотрели на нас очень внимательно, особенно мужчина в тройке. Даже голову на бок склонил. Может быть, пьяных из Алигьери выводят, и нас сейчас вышвырнут? Но нет, у Дэна вроде бы есть вип-карточка. Точнее, сейчас она у меня в кармане, чтобы не потерялась. Значит, он особенный клиент. А может, они к нам из-за проклятых дымков обратились? Недаром чёртовы ублюдки-музыкантишки сбежали от нас. Вот свинство. Я бы тоже свалила отсюда, бросив ветерка. Да не дошло до меня сразу. К тому же и оставлять его одного в таком дурном состоянии не дело. Нет, ну как мужика может расплющить от парочки каких-то чёртовых коктейлей? Да у меня брат от бутылки водки может ничего не почувствовать. А тут... «Привет, дед!» Весело обратился к мужчине парень, и тон его был до ужаса фривольным. Глупый смерчик не чувствовал опасности, витающей над нами. Впрочем, мой орел тоже не спешил паниковать, лишь покошачий царапал голову лапой, проявляя чудеса птичьей гибкости. «Давно не виделись, да?» Мне показалось, что мужчина поморщился. «Даниил Юрьевич, что с ним делать?» Заглядывая грозному мужчине в глаза, поинтересовался тип в очках. «Перепроводить?» «А что ты с ним сделаешь, Пётр?» Спросил глубоким звучным голосом мужчина. «Уже поздно». Я тревожно глядела на гостей. Дурачок Смерч улыбился, а потом в довершении всего криво улыбнулся хмурому Гарри Поттеру и сказал. «Здорово, Петька!» Тот вздернул нос и отвернулся. Нет, это не мальчик со шрамом. Слишком модно, по-клубному одет. И высокомерен слегка. «Петька!» Не отставал от него Смерч и вдруг опять чересчур громко засмеялся, одновременно вертя в руках пустую банку из-под пива. «Ой, мистер Петрушка! Пивас будешь?» «Мы не поощряем пьянство». Важно отозвался отечественный Гарри, увидев этот жест. «Алкоголь отнимает у нас жизни. А в вашем случае еще и разум. Да. У вас, почтенный, тяжелая ситуация». «Брат, да ты злопамятный!» Кинул в него банкой Дэн. И я, забормотав слова извинения Петру, схватила его за руки, чтобы Смерч больше в него не кидался. Руки у него оказались на удивление холодными, как будто бы он провел несколько часов на улице под ветром и дождем. У брата лицо скривилось от отвращения. Он промолчал, но губы его беззвучно зашевелились, словно бы он произносил проклятие. Может, это Снейп реинкарнировался? «Хозяин!» — Вдруг подбежала к этому мужику с каменным лицом, наблюдавшему за всем этим безобразием, официантка, испуганно на него таращась. «То есть, Даниил Юрьевич, что-то случилось?» «Ничего», — отозвался тот. «Можете работать дальше, я здесь мимоходом, по делам». И снова мужчина нехорошо взглянул на улыбающегося Дэна, который отпихнул меня от себя. «Продолжайте вашу работу». «Да, извините». Живо отозвалась девушка и умчалась. Я с еще большим недоумением подняла голову на вновь прибывших. С одной стороны, из-за некоторого количества алкоголя мысли путались. Но с другой... Хозяин? Хозяин чего? Неужели этого заведения? Хозяин клуба? Что ему нужно от рядовых посетителей? «Дедуль, я по тебе соскучился!» Козевнул Дэн. «Нас сейчас точно отсюда в заши выпрут!» «Не называй меня так!» Свел густые брови к переносице мужчина в дорогом костюме. «С ума сошел!» «Уважаемый, сейчас вы должны называть его Даниилом Юрьевичем!» Тут же встрял Петр Гарри, особенно выделив тоном первое местоимение, за что Дэн чуть вновь не кинул в него пустой банкой. Я едва успела вырвать ее из его рук. «Идиот!» Холодно процедил молодой человек. «Извините, он немного пьян». Встряла я, решив, что нужно что-то предпринимать, пока не поздно. По-моему, если партнер запулит банкой в мужика в костюме, ему охрана точно руки отрежет. Сильно. Поэтому несет чушь, извините его. «А кто вы, юная леди?» Поинтересовался мужчина, усаживаясь перед нами и брезгливо глядя на все те стаканы и бутылки, оставленные двумя сбежавшими идиотами. Нет, не зря они ушли. Почувствовали опасность и, как крысы, сбежали с тонущего корабля. Так, если что, ни о каком дымке мы ничего знать не знаем. «Я его... его девушка!» — кивнула я на парня, продолжающего улыбаться. «Вот как?» — высоко поднял брови гипотетический хозяин этого заведения. «Ясно. Зачем же вы споили своего парня?» «Он сам себя... споил», — тихо ответила я, пытаясь набраться храбрости, говорить громче и чуть наглее. Но у меня этого пока что не получалось. А со мной такое редко бывает. Честное слово, редко. «Да», — протянул мужчина. «По поводу?» «У нас сегодня годовщина». Ничего умнее я придумать не смогла. Но пыталась, честно. «Годовщина чего?» Тут же решил уточнить въедливый Даниил Юрьевич. А Петр встрял. «Какая еще девушка? Она-то?» «Помолчи, друг мой чудесный». Вальяжным жестом заткнул его мужчина. «Точнее, у нас юбилей». Тут же поменяла показания я. «Нашего общения и чувств. Да, именно чувств. 5 дней тоже юбилей». Торжественно согласились нетрезвые и мерцающие от этого мысли. «Даже так?» Синие глаза мужчины просто-таки впились в мое лицо, изучая его. Стало совсем некомфортно. «Да, мы месяц встречаемся, поэтому так вышло». «Так вышло», — повторил он за мной, все пытающийся понять, что им нужно. «Как странно все выходит. И все это выпили вы вдвоем. Указал на стол Даниил Юрьевич. «Так сказать, за годовщину юбилей, да?» Гарри позволил себе парочку противных, злорадных улыбочек. «Мы друзей встретили». Я встретилась с ним глазами, и мне стоило больших эмоциональных усилий не опустить их сразу, а чуть-чуть выдержать тяжелый взгляд. Про выпивку заговорил. Сейчас с дымком прикопается. «А чего вы, собственно, к нам пристали?» Набралась я все-таки наглости. Но мой вопрос остался без ответа, потому что Дэн вдруг четко произнес: «Дед, ты опять себе делал пластику? Или просто кожу подтягивал?» Лицо хозяина Алигьери вытянулось. Доморощенный Гарри Поттер в дорогих очках за его спиной хмыкнул в кулак. «Замолчи, идиот!» Шикнула я на смерча и даже стукнула по лбу. «Чего несешь? Извините, он очень пьян. Уже другим тоном сказала я изумленному и даже слегка рассерженному Даниилу Юрьевичу. Я вижу. Сухо отвечал мужчина. Надрался вновь, мальчишка. Дед, ты не прав. А ты кто? Посмотрел смерч на меня. Я только рукой махнула. Мол, заткнись, дубина, не мешай. А, я знаю. Ты бурундук. Выдал торжественно нетрезвый брюнет. Дед, я Дейл, а она Чип. А он... С этими словами Дэн ткнул пальцем в Петра. Последний кретин, Петрон. Тот злобно взглянул на смерча, но промолчал. Прелестно, просто прелестно. Отозвался мужчина с некоторой долей иронии и требовательно поинтересовался. Как ваше имя, девушка? Мария. Представилась я тут же, начиная кое-что подозревать. Вы можете сказать, что сразу бы сообразили, в чем дело. Но в тот момент я, не совсем все-таки трезвая, не могла понять, чего от нас хочет тот, кого Денис упорно называет дедом. Нет, так не бывает. Все нормальные дедушки сидят дома на пенсии и командуют родной кухней, а не крутым клубом. Я Даниил Юрьевич. Как вы уже сами догадались, родной дед этого негодяя. Развеял все мои последние сомнения импозантный мужчина, представившись. Значит, наш Денис нашел, наконец, постоянную девушку? Эй, отвечай мне живо, мальчишка! Мальчишка не ответил. Он опять впал в забытье. Только глаз не закрыл, а просто смотрел в одну точку перед собой. А по лицу его блуждала улыбка. А мне оставалось только осторожно кивнуть. Засада. Ну вот и с родственником Смерчинского познакомились. Я с его дедом, он с моим папой. Красота, что сказать. И главное, при каких обстоятельствах происходили наши встречи. Через 10 лет, если мы со Смерчем еще будем общаться, в чем я сомневаюсь, нам будет что вспомнить и над чем посмеяться. Да только сейчас мне ни капельки не смешно. Скорее, неловко и страшновато. Его дед — владелец такого крутого места. Понятно теперь, почему золотая вип-карта у Дэнва имеется. Получил от дедушки, который на дедушку-то ни капли и не похож. К тому же еще этот мужчина в строгом костюме имеет такой холодный непроницаемый взгляд, что мне кажется, будто он читает все мои мысли. Не человек, а акула в костюме. Еще раз уточню на всякий случай. Вы, юная леди, возлюбленная моего внучка. Просверлил меня взглядом Даниил Юрьевич. Ну, да, ответила я. Хорошо. Наконец-то перестанет таскаться, по кому попало. Удовлетворенно произнес мужчина, который на дедушку походил так же, как я на отличницу. Я не представлю, как вы, Мария, смогли его обуздать, но рад, что смогли. Я скромно кивнула, а под столом мои ноги нервно дергались. Давно Денис в таком состоянии? Спросил дедушка. Больше 40, ну, с натяжкой 45 я ему дать не могу. Реально, что ли, пластической хирургией балуется? Ну, у меня столько денег было бы. Я бы тоже баловалась ею. «Давно? Часа два... Нет, даже больше», — ответила я растерянно. «Значит, совсем скоро это у него пройдет», — кивнул удовлетворенно Даниил Юрьевич. «Жаль, мне нужно уезжать, и мы с ним не успеем побеседовать». В его голосе послышались не самые благожелательные нотки. «Что один мой сын, что второй, что мои внуки, никто из них не умеет пить. Слабаки». Петр кашлянул, но на него не обратили никакого внимания. «И в кого они такие?» Риторический вопрос. «Ладно, Мария, мне действительно пора. Я в клубе мимолетом. Кстати, Алигьери вам нравится? Я сам придумывал основную концепцию». «Безумно нравится», — отозвалась я, понимая, что просто обязана польстить этому дядьке. «Его взгляд просто требовал этого». как голодная злая собака, кость. У вас классная, необычная атмосфера такая, хорошая, хоть и мрачная, как будто в средневековье оказываешься. Вы замечательно отобразили все те три таинственных места, куда спускался герой Данте, и очень-очень аллегорично. Ваш ход с надписями или те же рисунки — просто отпад. То есть, я хотела сказать, они очень оригинальны и в то же время близки к тексту. Попробовала я блеснуть теми знаниями, что получила в стенах университета. Мои слова ему явно понравились. Дедушка улыбнулся. Точь-в-точь как Дэн. Внешне они совершенно не похожи, только глазами. А вот мимика один в один. Только от дедушки просто-таки веет властностью. Люблю, знаете, на досуге почитать Данте. Ну что ж, я спешу, вынужден откланяться. Да, кстати, наша семья очень либеральная, и мы не имеем ничего против того, каких спутниц жизни выбирают себе наши дети. Зачем-то поведал мне Даниил Юрьевич. Я попыталась ему улыбнуться, но получилось это плохо. Всего лишь одним уголком губ. «Ребята сейчас проводят вас в мой кабинет. Там вам будет комфортнее, чем здесь». Распорядился родственник мирно сопящего Дэна, находящегося в прострации. «Вам, Мария, там понравится. И не злитесь на моего непутевого внука. Не думаю, что он хотел напиться и показаться вам в столь неприглядном виде, обзывая бурундуком любимую девушку». Я вновь кивнула. «Да мне уже все равно. Бурундук, не бурундук». «А у вас библейское имя». Напоследок, перед тем, как покинуть кафе, сказал мне этот человек, напомнив внезапно кое-кого. «Оно означает «желанное» или «горечь». Да, кажется, так». С этими словами он, велев Петру идти за ним, удалился прочь под напряженные взгляды двух официанток и бармена. Охранники же с легкостью подхватили под руки не совсем адекватного Дэна, как будто бы это был нездоровый парень, а маленькая девочка, и потащили к двери, ведущей на лестницу. А я поспешила за ними, проверив на всякий случай, с собой ли у меня вип-карточка Дэна. Только пошли мы не вниз, откуда, собственно, и приперлись сюда с музыкантами, а наверх, туда, где почти не было посторонних людей, и где начиналась одна из вип-зон для тех, кто имел возможность отдавать достаточно большие суммы денег всего лишь за одну ночь аренды шикарных помещений. Где не в диковинку были не только такие вещи, как превосходный бар, кухня нескольких стран, кальянная, сигарная комнаты, отдельный танцпол, но и сауны, и небольшой бассейн, и джакузи. Что-то вроде массажного салона и даже специальная женская шоу-группа. Я очень хотела посмотреть, как выглядит кабинет хозяина этого пафосного местечка. Но, увы, за Дэном мы туда не дошли. Вечно от него одни неприятности. Все портит собака ветреная. И дедушка бы его расстроился, если бы узнал, что надравшийся порядком внучок не смог доползти до нужного места. Но он об этом так и не узнал, поскольку очень спешил покинуть Алигьери.